Глава 14. «Анатолий Сергеевич, да у нас тут налицо должностное преступление». Я обращался к Салтыкову, но смотрел в это время в глаза Чернышову. Тот даже слегка вскинул подбородок, но визуального контакта не разрывал, пока он еще выдерживал мой взгляд. Начальник столичного тайного сыска посмотрел на меня с удивлением. «В каком смысле должностное преступление?» Не понял он и перевел взгляд на хозяина кабинета. «В каком еще может быть смысле?» Ответил я, слегка усмехнувшись. «Получается, что господин Чернышов, уходя с поста главы генерального штаба, прихватил с собой артефакт, который защищает его от ментального воздействия. Потому что, насколько я помню, гражданские лица к подобному доступа не имеют». «Захар Григорьевич, как же так?» Салтыков уже понял, на что нужно давить, и обращался теперь к Чернышову, а тот все еще смотрел мне в глаза. «Давайте поступим так. Вы выложите сейчас артефакт на стол, и мы с вами поговорим уже более предметно». «Ничего подобного я делать не буду», — ответил на это хозяин кабинета. «Вы, по большому счету, не имеете права так ко мне относиться и требовать от меня подобных вещей. Я, конечно, все понимаю. Я на данный момент нахожусь, можно сказать, в опале, в ссылке. Но с такими обвинениями на меня набрасываться — это низко, господа. Я прошу вести себя достойно». «Низко говорите», — хмыкнул на это Салтыков. «А то, что ваш племянник лично пытался уничтожить капище на территории клана Морозовых, — это не низко. Его, кстати, исключительно по счастливой случайности не убили и оставили в живых». И вот в этот момент Захар Григорьевич разорвал визуальный контакт со мной и уперся взглядом в пол. Мне показалось, что он даже вздрогнул при упоминании его племянника. Анатолий Сергеевич тем временем продолжал. «К тому же ваш племянник уже дал показания. И против вас, и против Болотовых. И вообще сидит, разливается буквально соловьем». «Ой, дурак!» — простонал Чернышов, схватившись за голову. Причем это было настолько искренне, что не нужен был никакой менталист, чтобы все понять. Чернышов положил локти на столешницу и уронил голову в ладони. В кабинете на какой-то момент воцарилась тишина, которая длилась секунд 15, может быть, 20. Мы не мешали Захару Григорьевичу осознавать все то, что с ним произошло. После этого он выпрямился, причем сразу стало видно военную выправку. Осанка его не пострадала от долгого сидения в штабе. Потом он снял с правой руки небольшой перстень и положил его на стол. «А знаете что, Анатолий Сергеевич?» — проговорил он с видом заядлого фаталиста. «Пошло все к демоновой бабушке. Вот вам ваш артефакт от ментального воздействия». Затем он встал, а мы даже немного напряглись, не зная, что он хотел сделать. Но Тагай только покачал головой в жесте «не стоит опасаться». Чернышов подошел к сейфу, открыл его и вытащил оттуда какие-то документы. «Вот вам все те самые бумаги, которые мне в свое время передала Ликамора, и действуя по которым, по идее, можно выпить капище. Но я клянусь всем тем, что у меня осталось, я к ним не притронулся и пальцем. А этого дебилушку, моего родного племянничка, отправляйте хоть на каторгу, хоть куда. Задолбал меня, идиот!» Признаться честно, от такого внезапного порыва все мы были немного в шоке и сидели, глядя на него молча. Первым отреагировал Салтыков. Он посмотрел на Тагая. «Что скажешь?» — спросил он. «На данный момент наш уважаемый Захар Григорьевич искренен до невозможности». Медведев сидел оскалившись и странно улыбаясь. «Да уж, это точно флюгер. Ветер так и свищет в поворотах». Но Салтыков сделал знак рукой не вмешиваться в разговор. Он снова повернулся к Чернышову. «Захар Григорьевич, что это вас так вдруг на откровенность потянуло?» Поинтересовался он, внимательно наблюдая за реакцией хозяина кабинета. «Да вот знаете, дорогой Анатолий Сергеевич...» Чернышов теперь перешел к бару, налил себе на пару пальцев широкий стакан и продолжил. «Одно дело пытаться пристроиться при новой власти, принимая определенные авансы. И совсем другое подписывать себе смертный приговор подобными действиями. Например, выпить капище, которое является основой силы родовичей. Что бы ни думали все аристократы, у нас пока против вас идти кишка тонка. Я не собираюсь быть мучеником, чтобы меня грохнули, просто за сам факт знания того, что можно уничтожить капище, еще и вытащить из него заключенную внутри силу. Ваш мальчишка должен проверить, я никому ничего не рассказывал на эту тему». «Хорошо», — Салтыков кивнул и повернулся к Тагаю. «Если вы не рассказывали, то откуда племянничек-то ваш знает?» «Да это дуриголовый!» — Захар Григорьевич скривился. Не то от алкоголя, не то от упоминания племянника. «Скорее всего, просто подслушал мою встречу с Болотовой и принял все за нас в свой счет. Проблемы у моего племянничка с мозгами, понимаете? С рождения! И знаете, я больше не намерен нести за него ответственность. Хватит, достаточно. Уже 20 лет я его отмазываю от всего и вся. Достаточно. Забирайте его на каторгу. Пусть лучше 15 лет там отсидит, чем 5 секунд на эшафоте». Искренность Чернышова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Все остальные в его кабинете вновь пребывали в полном шоке. «А что вы на меня так смотрите?» Чернышов обвел нас всех взглядом. «Мне и в ссылке неплохо будет, если за этим придурком дерьмо подчищать не придется». Салтыков держался, но я видел, что он ошарашен не меньше нашего. Анатолий Сергеевич тем временем собирал документы и бегло просматривал их. «А накопитель?» — спросил он, положив все бумаги в свой портфель. «Да здесь он у меня», — ответил Чернышов, выглядевший после своих откровений опустошенным. «Сейчас принесу». Он сделал шаг, затем остановился, оглядел нас, после чего сказал: «Вы можете сходить со мной, если думаете, что я куда-нибудь сбегу». И все мы отправились вниз. По пути мы увидели охрану рода, которая удивилась, когда Чернышов повел нас в укромные места дома. «Куда?» — спросил начальник охраны, располагавшийся на первом этаже. «Спокойно», — ответил Чернышов. «Все нормально. Я знаю, что делаю». В подвале за замаскированной дверью находилась небольшая комнатка, в которой лежали всякие артефакты на случай военных действий. Естественно, мы косились на них, хоть назначение большей части артефактов даже не понимали. И вот, достав с дальней полки, он отдал нам переливающуюся разными оттенками алого друзу, которая находилась в деревянном ящике длиною в локоть. «Вот, забирайте», — проговорил Чернышов. «Мне оно и даром не надо. Просто оставьте мне мою ссылку. Мне и в ней очень неплохо живется». И когда Салтыков снова обернулся к Тагаю, тот пожал плечами и покачал головой. «На данный момент», — ответил мой друг, — «Захар Григорьевич абсолютно искренен и не солгал ни в полуслове, и он никому ничего не рассказывал». Анатолий Сергеевич кивнул ему, забрал ящичек, тщательно закрыл его и кивнул нам. Чернышова он все-таки забрал для разбирательства в управление, но я полагал, что тому сильно не достанется. В экипаже, где мы ехали с Салтыковым, Тагай рассказал вот что. «Пока мы там были, я покопался у него в голове и нашел там довольно занимательные вещи». «Рассказывай», — махнул рукой Анатолий Сергеевич, видимо, и ему самому было интересно. «Дорогой племянничек — это сын его покойной сестры, которую он любил до умопомрачения. Но та связалась непонятно с кем и нагуляла от этого не пойми кого ребенка. И вот Захару Григорьевичу всю жизнь приходилось расхлебывать за этим молодым человеком. А сестра, надо сказать, умерла родами. Племянник же вышел великовозрастным идиотом. И вот сейчас он допек нашего Захара Григорьевича до умопомрачения. А тот не собирается идти на эшафот из-за своего племянника». «Это точно?» — сдвинул брови Салтыков. «Если что, мне Святозаров спасибо не скажет, если я преступника упущу». «Абсолютно точно», — пообещал Тагай. «Поэтому реально можете делать с ним, что хотите. С Ликоморой он заигрывал, надеясь вернуться обратно в кресло начальника генштаба. Но у него даже намерений не было воевать против родовичей. По сути, он просто надеялся примазаться к одной из сторон. Иногда, знаете ли, если немного опоздать на сражение, можно выиграть всю войну. так что он не такой уж дурак, как мы о нем думали». «Поверьте», — усмехнулся, глядя в окно Анатолий Сергеевич, державший на коленях деревянный ящик. «Вы, ребята, еще слишком молоды, чтобы понимать одну простую истину. В политике идиоты не выживают. А Чернышов кто угодно, но не идиот. Скользкий гад, да, лгун, флюгер. А как иначе? Но он явно не дурак. Иначе бы он не продержался на своем месте и не сделал такой головокружительной карьеры». Максвелл проводил военный совет. С виду это был один из многих советов, но по сути своей он отличался от предыдущих, как день от ночи. Сегодня перед ним отчитывались о выполнении серии поручений в рамках подготовки к масштабнейшему наступлению. Максвелл был несколько дерганным. Он постоянно слышал голос Бельзияра, недовольный, рычащий, требующий начать наступление как можно скорее. Казалось, он не затыкался ни днем, ни ночью, ни даже во время жертвоприношений. Когда Бельзияр побулькивал от крови, то продолжал давить. Если бы не ментальный дар Максвелла, он бы уже давно сломался и уступил. Пошел бы в атаку без подготовки и без тонкого расчета. Но пока глава селекционеров держался. Не зря же он был сильнейшим менталистом среди демонов. Высший демон уже и забыл, когда в его сознании было тихо и спокойно. Бесило это его неимоверно. Но пока ему нужна поддержка божества, и приходилось все это терпеть. Да и сам Максвелл был ни разу не душкой. Он был злым, готовым в любой момент уничтожить любого, кого только посчитает виновным в своих проблемах. Правда, на этот раз совет проходил на удивление мирно. А все потому, что новости были сплошь хорошие. Первым отчитался Алластер. Задача у него в этот раз была не разрушать и убивать, а строить. Но Высший справился с ней. «Мы завершили возведение трех тайных жертвенников вокруг крепости Гема. Еще столько же вокруг крепости Азарета. По первой же команде можно будет начинать творить жертвоприношения во славу нашего бога и фиксировать конструкты. Благодаря этому сила будет литься к Бельзияру, а он сможет усилить нас». «Хорошо», — кивнул Максвелл. «Резервные жертвенники на каком этапе?» «В процессе», — не стал увиливать Алластер. «Тройку вокруг Азарета завершат к завтрашнему утру». «Отлично. Что у вас, Кайм?» Кайм отвечал за воспроизведение мобилизационного ресурса среди низших, попросту за воспроизводство мяса. «Естественные темпы воспроизводства не покрывают наших потребностей, потому мы перешли на капсульную штамповку сразу взрослых особей, без социальных навыков». «Точная численность запаса?» — спросил Максвелл, стараясь не рычать. «На данный момент мы располагаем практически 1,5 миллионами особей». Кайм говорил безэмоционально, словно о количестве пушек. Максвелл прикинул все позиции, на которые велось наступление, и сказал. «Нужно в 2 раза больше. Если мы будем брать крепости поочередно, то нужно больше. Мы должны знать, что у нас есть запас. К тому же поток жертвенной крови должен идти, не заканчиваясь. Жертвоприношения должны происходить постоянно». «Разумеется», — ответил докладчик. «Мы помним, что часть низших должна пойти как живое мясо и отвлекать внимание во время боевых действий. И эта часть вообще не должна считаться ударными единицами. Но на такое количество у нас не хватит материала», — признался демон. «Так значит, берите материал из человеческого мира. Грабьте все, что только можно», — повысил голос Максвелл, не сдержавшись. «Но мы сейчас просто не прокормим их всех». «Да мне плевать», — рыкнул глава селекционеров. «Пусть хоть друг друга жрут. Делайте запас на то, чтобы часть пошла как кормовая база. Нам нужна масса. Большая ударная масса и чуть меньшая жертвенная масса. На все остальное плевать». Кайм кивнул и сел на свое место, принявшись что-то высчитывать сразу же на совещании. Собрание проходило в зале, которое сама бы сошла за жертвенный алтарь. Стены имели здесь кроваво-красный оттенок. Стоял тяжелый дух, и мозг даже у высших демонов соображал не очень хорошо. Но такую обстановку требовало божество, которое теперь встало на их сторону. Внезапно дверь в зал совещания отворилась, и вошла целая процессия, которую возглавлял очень древний демон в сером балахоне. Это был старый артефактор селекционеров с учениками. В руках он нес сундучок из черного камня, а каждый из его подмастерьев следовал за своим учителем с ящичком из такого же материала. «Глава, мы принесли тебе добрые вести!» Голос артефактора скрипел от старости, но разум не утратил остроты от тела умений. «Мы завершили изготовление артефактов из Муаса. Короны для вас и скипетры для остальных менталистов!» Артефактор с подмастерьями удивительно синхронно открыли свои сундучки и ящички. Внутри на бархатных подложках лежали требуемые артефакты. Это была истинно лучшая новость дня для Максвелла. «Вы получите достойную награду!» — отреагировал Максвелл, как и положено было главе клана. «Но это еще не все!» Артефактор вдруг подошел ближе и понизил голос, чтобы его слышал только Максвелл. «Дело в том, что использование вашим покойным сыном Аегом Муаса несколько отразилось на мощности запасов, полученных нами. А именно, было потеряно около 7% емкости. И должен предупредить, что обкатка и испытания этих артефактов тоже будут стоить определенной емкости Муаса». «Конкретнее», — проговорил Максвелл, нахмурившись. Его никто не предупреждал, что Муас может терять свои естественные свойства. «Ну, судя по тому, под какой конструкт мы все это готовили, то каждая четверть часа обойдется вам в 5% мощности». «Как так?» — Максвелл едва ли не вскочил со своего места, едва сдерживаясь, хотя ему хотелось сжать свои рога из-за бесновавшегося внутри разума Бельзияра. «Почему так много? А я их использовал Муас, не считаясь запасами энергии, и чуть ли не целый день бился с людьми, и на это ушло 7%. А у меня тут на каждую четверть часа будет уходить 5. Сопротивляемость ментальной магии у демонов значительно выше», — уверенно говорил артефактор. «Концентрация демонов-магов в одной точке будет выше. Из-за этого расход будет столь значительным». 5% — это не то, чем стоит пренебрегать с одной стороны». Максвелл старался держать себя в руках, но с каждой минутой делать это становилось сложнее. «Но с другой стороны, нам нужно понять, что все работает так, как нужно, чтобы не было сюрпризов». Глава селекционеров обернулся к предыдущему докладчику Кайму. «Завтра предоставь мне 2000 низших под стены домена Азарета». «Все сделаем», — ответил тот. «Тогда на завтра назначаем калибровку артефактов и проверку их в деле». Давно уже не было такого, чтобы совет кланов приходилось созывать повторно. Такие события вообще были единичными. Созыв совета сам по себе был экстраординарным событием, а уж чтобы два раза за последний месяц, это уж совсем из ряда вон выходящее. Я явился на совет кланов не как отдельная единица, по сути, я никогда и не был родовичем. Я пришел в составе охраны матери, заботящейся о младенце, цесаревиче. И на совете кланов в делегации присутствовали не только Роговы, но и Светозаровы. Причем все присутствующие в роскошном зале совета патриархи и матриархи подозрительно косились на эту делегацию, так как в ней теперь находились уже оба цесаревича. Ясное дело, что никто ничего не понимал. После Светозаровых обычно все переводили взгляд на ложу Болотовых, а там восседал, к всеобщему удивлению, относительно молодой мужчина, но явно не глава клана Болотовых и не Ликамора, его сестра. Нет, все знали, что Ликамора погибла, слухи об этом разошлись по столице довольно быстро. А вот о том, что погиб и Водомир Болотов, знали далеко не все. И вот они-то вообще не понимали, что происходит на этот раз. Все четыре гвардии основных родов закрыли зал совета на цепь, как было и в прошлый раз. Но на этот раз родовые гвардии были абсолютно спокойны, в отличие от прошлого раза. Никто ни на кого не смотрел с явным недовольством или какими-либо претензиями. Не было и соперничества. Все помнили недавнюю битву на Ольхоне, где многие из присутствующих стояли плечом к плечу. и сейчас они должны были стоять плечом к плечу для того, чтобы обеспечить спокойствие на заседании совета. Артефакторную цепь обернули вокруг ручек, охрана встала живой стеной, и на этом древние обряды были полностью соблюдены. В зале к одной из трибун снова вышел Святозаров Иосиф Дмитриевич. «Приветствую всех собравшихся!» – проговорил он, и ему ответили приветственными возгласами. Я про себя отметил, что Святозаров в этот раз выглядит гораздо лучше, чем на прошлом собрании. Эти перемены были очевидны всем собравшимся. Он, судя по всему, справился с той нервной болезнью, которая пыталась доконать его. Все-таки он был невероятно сильным мужчиной. Угрюмая пауза повисла над залом. «Господа!» — продолжал тем временем Иосиф Дмитриевич. «Повторный созыв Совета глав кланов — это хоть событие и несколько экстраординарное, но назначено оно было в ситуации, когда иначе поступить было нельзя. Однако сейчас у нас на повестке дня есть всего лишь два вопроса». Это вступление было довольно удивительным. «Что за два вопроса?» — зашептались в зале. Святозаров ничуть не смутился. Он оглядел присутствующих и продолжил. «Первое. Это не выбор уже, а просто утверждение императора Российской империи и, соответственно, принесение ему присяги. А вот второй вопрос...» Договорить ему не дали. Началось брожение и выкрики со стороны Болотовых. «Какое утверждение императора?» — спросил кто-то, и ему поддакнули. «У нас же было два кандидата. Как вы смеете вообще нарушать протокол? Давайте обсуждать те вопросы, для решения которых мы тут и собрались. Предполагалось проводить голосование, а вы каким-то образом украли у нас это право, забрали нашего дорогого Ярослава. Сейчас он находится у вас, скорее всего, под контролем менталистов. Что вообще происходит? Пусть Ярослав Болотов вернется в свой род, и мы начнем сначала, с голосования по обоим кандидатам». Святозаров размял шею, готовый ответить на все обвинения. Но в этот момент к трибуне вышел сам Ярослав. Он положил руку на плечо главе имперской безопасности и легким движением чуть отодвинул того от трибуны. Сам же встал на его место и пустил себе кровь ритуальным кортиком. Зычный, четкий командный голос разносился по залу. «Я, Святозаров Ярослав, клянусь кровью, что действую без ментального и какого-либо иного принуждения. В мой адрес не происходит ни шантажа, ни любого другого давления. Я все делаю лишь по собственному желанию и сообщаю, что моя кандидатура для голосования на место императора более не актуальна. Кроме того, я вышел из клана Болотовых, ибо сила Болотовых во мне пропала. Я прошел повторную инициацию и ныне являюсь магом из рода Святозаровых». После своей пламенной речи Ярослав протянул руку, из которой в потолок ударил столб света. Прокатилось по залу совета. Все видели, но не могли поверить в то, что видят. «А что?» — послышался голос. «Разве возможна повторная инициация? Разве такое бывает? А почему тогда раньше подобного никогда не было?» «Да, действительно», — ответил на это Ярослав. «Раньше такого никогда не было. Но я утратил связь с капищем Болотовых, перестал быть его проводником. Именно поэтому моя кандидатура в качестве императора более не актуальна». Он замолчал. По залу прошли ропот, шепотки. Многие были недовольны его словами. Но представители основных сильнейших кланов родовичей сидели спокойно. Они-то уже все знали до совета. Снова поднялся представитель клана Болотовых. «Так мы не понимаем, что вообще происходит. Может, конечно, парня никто и не зомбировал, но как-то все это очень странно выглядит. Вы не заметили? Сначала умерла Ликомора Болотова, затем глава нашего клана, а потом вот этот паренек, который был цесаревичем, вдруг в нем открылась сила Святозаровых. А кроме всего прочего, прошла облава Государственной имперской службы безопасности по аристократическим родам. Иосиф Дмитриевич, а не слишком ли до хрена вы всего на себя берете? Есть мнение, что вы хотите узурпировать власть. Может, Святозаров сам хочет сесть на трон?» — поддакнули ему. «Возможно, мы сами не заметили, а уже живем в век диктатуры». Иосиф Дмитриевич был абсолютно спокоен. Даже бровью не повел на это утверждение. Он невозмутимо стоял и ждал, пока представитель Болотовых выговорится. «Ну что, проквакался?» — спросил он, когда тот закончил. «Смотрите, какая ситуация!» Теперь Святозаров оглядел всех присутствующих, обращаясь практически к каждому. «Когда у вас капище выпивали, вы в истерике телеграфировали мне с требованием отыскать виновных и наказать. Но лишь стоило мне выполнить свою работу, уничтожить группы, которые выпивали капища, и задержать всех виновных в смерти ваших капищ, так я вдруг стал узурпатором и превысил собственные должностные полномочия». Тут он сверкнул глазами, да так грозно, что притихли даже Болотовы. «Может, надо было всех оставить на воле, чтобы они и дальше выпивали наши капища? Может, надо было сделать так, чтобы некоторые заткнулись и просто потеряли основу своей силы и, разумеется, власти? Но извините, у меня, знаете ли, совсем другие задачи. Мне необходимо, чтобы империя росла, процветала и чтобы люди в ней жили безопасно. Но если у вас другие задачи, то нам с вами не по пути». Снова раздался ропот после его слов. Затем с задних рядов встал какой-то бородатый мужик, глава какого-то малоизвестного рода с далеких просторов Сибири. «Вы нашли кого-то, кто выпивал капища?» «Нашли», — ответил ему Святозаров. «Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Казнь тех, кто непосредственно в этом участвовал, состоится завтра в полдень на центральной площади у дворца. Все должны знать своих врагов в лицо. Заметьте, среди нас сейчас нет практически ни одного аристократа. А все почему?» Тут я понял, что на меня покосились при слове «аристократ», хотя я бы не сказал, что отношусь к ним. Но рот по поводу меня открыть не решились. «А все потому, — продолжал Иосиф Дмитриевич, — что однажды учеными-аристократами был случайно создан некий конструкт, с помощью которого можно было уничтожать капища и вытягивать из них силу, получая при этом энергетический накопитель. Вся информация по этому поводу была уничтожена службой безопасности империи. В этом я клянусь кровью». Он взял узкий клинок, разрезал ладонь и окропил кровью трибуну. «Клянусь, что больше нашим капищам не будет угрожать опасность, и все, кто непосредственно причастен к их уничтожению, завтра будут казнены. Вопрос закрыт. При любой власти мы не позволим уничтожать нашу землю, основу уклада нашей жизни, нашего миропонимания, вообще менталитета и мировоззрения. Еще вопросы есть?» Тут на долгое время воцарилась тишина, после которой несмелый голос из клана Вулкановых спросил. «Удалось ли отыскать души капищ?» «Да», — кивнул Иосиф Дмитриевич. «Все три десятка душ капищ отыскать удалось. Они сейчас находятся под охраной Имперской службы безопасности. Сейчас будем изыскивать варианты и пытаться вернуть эти души обратно. Получится или не получится пробудить капище, я не знаю. Но если хотите забрать душу капища, относящегося к вашему роду, мы можем ее выдать. Но сейчас мы надеемся разработать некий обратный механизм, который поможет попытаться вернуть к жизни выпитые капища». Он перевел дух, глянул на Болотовых и снова обратился к Вулканову, но в то же время говорил для всех. «По сути, у вас сейчас есть два варианта. Либо дождаться, пока мы попробуем это сделать, либо забрать душу капища сразу, и дальше с нас уже ничего не требовать». Некоторое время в зале стоял гул, все решали. Но затем единогласно решили. «Пускай души капища остаются пока у вас. Если получится отыскать верный вариант для оживления капищ, тогда покажете нам, и мы все сделаем». Остаток совета, по сути, прошел по самым обычным лекалам. Святозару Святозарову принесли клятву верности все главы кланов. По завещанию императрицы огласили список тех, из кого будет создан регенский совет, куда входили сами Святозаровы, четыре сильнейших клана стихийников плюс менталисты. В дополнение к тому туда же войдет кузен цесаревича Ярослав Святозаров. Кроме всего прочего, в совет, разумеется, войдет Иосиф Дмитриевич или впоследствии любой другой родович, занимающий место главы Имперской службы безопасности, если вдруг тот решит уйти на покой. Также туда вошел глава генерального штаба, которого предстоит назначить. Еще будет создан расширенный регенский совет, на котором будут решаться вопросы общего имперского характера. Налоги, военные действия и прочее, и прочее. Все то, что касается абсолютно всех в империи. И вот этот самый расширенный регенский совет будет фактически равняться совету глав кланов. Этим удовлетворились буквально все. По сути, никого не обошли, не обделили и не обидели. В связи с тем, что император был утвержден, цепь с дверей зала сняли. Я почувствовал облегчение и еще более успокоился, когда моя мать выдохнула. «Наконец-то мы все это пережили!» Но больше всего меня поразило, что Ярослав очень мило сюсюкался с Мелким. Было видно, что он ничуть не расстроен тем, что не стал императором. Нет, ему было интересно то, что происходит. А теперь он входил в регенский совет, стал Святозаровым, то есть получил ровно то, зачем и приехал в столицу. Попутно он еще вручную вырезал какую-то игрушку для Святозара, видимо, оберег, а может, какой-то маленький меч, чтобы тот привыкал расти великим воином. Выходя из зала вместе с матерью, я заметил, что в одном из боковых коридоров шел Слободан Зорич. Он направлялся от нас к выходу. Я вспомнил, что он мне, собственно говоря, нужен, поэтому обернулся к матери и сказал: «Я вас догоню. Мне сейчас нужно переговорить с одним человеком». Сам же ускорил шаг, догоняя Слободана Зорича. В руках у того была небольшая коробка с личными вещами. «А вы куда собрались, если не секрет, Слободан?» — спросил я. «Как куда?» — ответил тот, посмотрев на меня. «Вот написал прошение об отставке». «Получается, у вас теперь много свободного времени появится?» — закинул я пробную удочку менталисту. «Вообще-то я надеялся заняться собственной жизнью», — ответил Зорич. «Просто у меня к вам огромная просьба», — сказал я, памятуя о своем видении. «Какая еще просьба?» — с подозрением поинтересовался мой собеседник. «Сначала вопрос. Не хотите ли вы случайно съездить еще раз на Викторию?» «Точно не хочу», — качнул головой Зорич. «Особенно с учетом ситуации с Морозовыми, вообще никак не хочу». «Понятно», — кивнул я. «Жаль, конечно, что не хотите, но придется». «В каком смысле придется?» — нахмурился Зорич и даже выпрямился от такой наглости. «Я не поеду на Викторию, мне это не нужно». «Мне необходимо встретиться с Грандом», — ответил я, стараясь привести доводы спокойно, но весомо. «Но, как носитель стихии антагониста, я буду послан этим Грандом далеко и надолго. От этого разговора зависит очень многое. Возможно, что и жизнь в нашем мире без демонов вовсе. Мне не нужно, чтобы вы с ним спорили. Мне не нужно, чтобы вы у него просили снова Муаз. Мне нужно, чтобы вы просто меня представили ему и сказали, кто я такой. Дальше я поговорю с ним самостоятельно». «Ты вообще представляешь, сколько туда добираться?» — спросил меня Слободан. «Это дирижабль из собачьей упряжки. Плюс там еще такая холодрыга, что я как вспомню, у меня до сих пор зуб на зуб не попадает. Просто жутко. Я еще после битвы на Ольхоне нормально не оправился. Поэтому нет, я туда не хочу». «Допустим, нас туда доправят значительно быстрее, чем вы добирались прежде. Скорее всего, задница будет слегка подгорать, но так мороз нам будет не страшен. И да, с Морозовыми вам пересекаться не придется». «Послушайте», — сказал Слободан, глядя мне в глаза, — «я вам ничем не обязан. Я вас никогда и ни о чем не просил». И все же я понимал, что могу пережать, но мне больше ничего не оставалось. «Сделайте доброе дело. В конце концов, я же вашей дочери не отказал в помощи, когда она ко мне пришла». «Грязно играете, молодой человек», — Зорич сощурился. «Манипуляции — это вообще не ваш конек». «Да я в курсе», — ответил я, глядя ему в глаза. «Но как вы, так и я. Я же вам изначально говорил, как есть. Мне нужно договориться с Грандом для того, чтобы он участвовал в битве против демонов. Поэтому нет, не грязная игра. Я играю в открытую. Причем настолько, насколько это возможно». «Но мы же победили демонов», — возразил Зорич. «Слободан, не стройте из себя наивного юношу», — ответил я. «Это сражение было даже не репетицией, а просто пробой сил. Когда начнется настоящая битва, людей снесут за минуты. Никакая магия здесь не поможет. Нужны такие, как тот Гранд Льда, которого вы видели». Зорич задумался. Думал достаточно долго, после чего поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Ну что ж, если от меня ничего не требуется, кроме присутствия, то так и быть, я согласен. К тому же вы что-то говорили про то, что в будущем можно будет свободно чувствовать себя в Тахарской империи?» «Совершенно верно», — кивнул я. «От своих слов я не отказываюсь. Если вы пойдете мне навстречу, то я пойду навстречу вам и Радмиле». «Тогда командуйте, когда она вылет». «Для меня предпочтительно вылетать завтра», — ответил я. «Сегодня хотелось бы отметить великое событие в кругу семьи». «Тогда не смею вас задерживать. Мне тоже есть что отметить в кругу семьи», — усмехнулся Слободан Зорич. «Тогда к 7 утра жду вас в резиденции Ророговых». Я хотел было попрощаться, но Зорич ехидно покачал головой. «Не выйдет, часовая разница. 7 наших утра на Виктории, 7 вечера. Поэтому рассчитывать время необходимо соответственно». «Вот же. Тогда жду вас к 7 вечера и благодарю за науку». Пожал я руку Зоричу, так своевременно внесшему изменения в мой план.